Глава 17. Айзек Кинг. Конкордия. Сегодняшнюю ночь Айзек провел дома. Дима уже полностью стабилизировался и шел на поправку. Можно было не сидеть у его кровати, отдавая дружеский долг. Так что Кинг выспался и сейчас завтракал, вяло тыкая вилкой ароматно пахнущий омлет рашми. «Ты так лениво ешь, что мне кажется, будто тебе наскучила моя стряпня», — с легким укором заявила жена, сидящая рядом на ковре и играющая с Томом. «Что ты, омлет великолепен», — улыбнулся Айк. «Просто я думаю, как так получается, что именно Волков притягивает неприятности со всех сторон. Помнишь, он нарвался на ревности Криса и Шана, с последним даже подрался. При аресте Зоама Ватлура оказался в пылу сражения, а еще чуть не погиб при аварии в модуле». Кинг пытался вспомнить детали происшествия, но те уже смазались. И вот теперь нарвался на агрессивных морлоков. «Договаривай. А я так хочу показать свою мужественность, а шансов мне не представляется», — засмеялась Раш. «Это ведь тебя гнетет». Айк задумался. «И правда, неужели он действительно переживает именно из-за этого?» «Да нет, не может быть». «Я думаю, что если мне суждено попасть в переплет, он ждет меня», — философски пожав плечами, ответил ей муж. «Ну и славно». Рашми позвенела какой-то погремушкой, вызвав радостный визг малыша. «Сегодня ты не пойдешь работать?» «Думал об этом, но только до обеда, потом проведаю Диму и вернусь к вам». Айк, наконец, начал есть. «Отлично, я тогда возьму Тома в лабораторию, а в обед ты его заберешь», — заявила она, встала и пошла в спальню, оставив сына грызть погремушку. «Ты сегодня тоже работаешь?» – удивился Айк. «А как ты думал?» – спросила из спальни жена. «Ты черт знает сколько торчал в больнице, а я тут сидела. Мне нужно появиться в лаборатории, пока там не забыли, как я выгляжу». Да, об этом Айк порой забывал. Одним из неудобств Конкордии было то, что здесь невозможно найти сиделку. Никто не озаботился тем, чтобы завести в новую звездную систему представителей этой профессии. Ребенок здесь был не один, но остальные оказались значительно старше. Так что им приходилось сидеть с Томом по очереди, ограничивая научную деятельность. Интересно, может ли Кинг попросить на Земле объявить конкурс на одну нянечку? Наверняка тысячи женщин готовы рвануть на другую планету. Он доел завтрак и залпом выпил стакан сока, после чего помыл всю посуду, это заняло минут 5. За это время Рашми оделась, собрала сумку для Тома, и они втроем вышли на улицу. Сегодня было пасмурно, облака заволокли небо, но дождь пока не шел. Прогноз погоды здесь отсутствовал. Никаких метеоспутников и соответствующих служб еще не завели, как и сиделок. А ведь Тому понадобится школа. Придется отсюда уезжать. Если так, то максимум на Марс. Земля уже не притягивала Айка. Их пути разошлись буквально за углом дома. Раш с коляской пошла прямо, а он повернул направо и пошел в сторону лаборатории. Однако спустя всего пару десятков шагов передумал, остановился, достал телефон и вызвал Григорьева. «Петр, здравствуйте. А вы сейчас не вместе с Лукьяновым?» «Здравствуйте, Айзек», — ответил он. «Да, мы вместе сегодня, из-за погоды нас не пустили на раскопки. Вот сидим в гостинице, работаем удаленно, так сказать». Петру и Антону выделили одну гостевую квартиру. Они были не столь комфортны, как квартиры для постоянного проживания, имели меньшую площадь, а еще там не устанавливали кухонь, совсем как в гостиничных номерах. Собственно, здание, где эти квартиры находились, все и называли гостиницей, хотя правильнее было назвать его общежитием. «Я хотел обсудить интересный момент. Пригласите к себе». Айк чувствовал, что правильнее было бы предложить собственную квартиру как место встречи, но тогда получилось бы, что Рашми зря потащила Тома на работу. «Ну что ж, заходите, можем угостить вас чаем». Петр был, судя по голосу, рад предложению. Айк положил трубку и пошел в сторону гостиницы. Вообще говоря, весь город, названный по просьбе Волкова в честь неизвестной им и давно погибшей девушки Лауры Шмидт, сыгравшей свою трагическую роль через отца, насчитывал чуть меньше сотни различных зданий, включая лаборатории, магазин, ресторан, всякие склады и административные постройки. Расставили их довольно свободно, чтобы люди не смотрели из окон в окна. Чуть более кучно на центральной улице, чуть посвободнее к лесу. Одним словом, даже пройти весь город занимало минут 10, быстрее было только в их лагере на Марсе. Так что до места Айк добрался очень быстро. Петру и Антону номер достался на первом этаже, где вместо маленького балкончика был просторный дворик, символически огороженный уютной изгородью из кустов. И Айк, увидевший Григорьева за кустарником, прошел сразу к ним, не заходя внутрь. Маленький столик и 4 стульчика. Вот и все, что находилось на площади в 100 квадратных футов. «Айзик, приветствую в нашем скромном жилище!» Петр привстал со стула и подал ему руку. «Антон сейчас принесет чай». «Спасибо. У вас здесь неожиданно уютно». Кинг сел на предложенный стул, стоящий прямо на траве. «Благодарю за то, что вы сразу смогли уделить мне время». «Господин Кинг, тут скорее вы уделили нам время», – засмеялся из-за открытой двери Лукьянов. Он вышел с 3 керамическими чашками в одной руке и таким же керамическим чайником в другой. Довольно крупные чашки ученый ловко держал, просунув пальцы в колечки ручек. Чайник был и вовсе огромным, и Айк уставился на него с восхищением. «Где они такой взяли на Конкордии?» «Нравится», – Петр заметил направление взгляда. «Я просто люблю пить чай. Это с собой привез. Могу тебе подарить сувенир из Санкт-Петербурга». «Ничего себе! Спасибо большое! У меня Рашми большая любительница чайных церемоний. Будет очень рада». Айк потрогал чашку и понял, что она ручной работы. «Это действительно приятно». «Только если вы не возражаете, я передам вам его перед отлетом. Мы думали еще пару недель побыть тут. Чай из чего-то пить нужно». Петр рассмеялся своим слегка кряхтящим старческим смехом. «Тогда давайте так сделаем. Вы перед отъездом и подарите его лично Рашме», — резюмировал Айк. Антон, тихий и спокойный, светлобородый мужчина в очках, похожий на программиста и геолога одновременно, неспешно разлил заварившийся чай. Судя по запаху, обычный черный без добавок. Волков говорил, что это самый популярный вариант в России. Айк отхлебнул. На его вкус крепковато и пресновато, ведь если ты женат на индианке, то невольно становишься очень требовательным к чаю. Тем не менее, он улыбкой поблагодарил Антона. Что ж, пора переходить к теме визита. Помните историю про клен земли, найденный здесь? Тот самый, что навел нас на мысль, что предтечи или те, кто их уничтожил, контактировали с нашей планетой, — начал он. Так вот, после нападения на Диму Волкова, Денис Богданов из службы безопасности вернулся на место происшествия и нашел там нечто интересное. Он достал телефон и открыл фотографию, на которой было видно тело убитого Морлока и лежащие вокруг него ветви клена с листьями и семенами. Антон с любопытством выхватил у него гаджет, а Петр заглядывал в экран через его руку. «Вы не находите, что это весьма странный ритуал? Там рядом полно других деревьев, но его сородичи откуда-то притащили ветви клена. Зачем? И почему они не унесли погибшего?» «Вы знаете, Айзик?» Антон погладил бороду и запустил в нее левую руку. «Если они потомки предтеч, то вполне возможно их предки смогли связать появление здесь земных кленов с атакой на планету. Каким-то образом в них осталась глубинная ненависть к захватчикам, и, может быть, ритуал, возникший 1000 лет назад, мог обозначать что-то вроде гибели от рук пришельцев». Антон задумался, а Петр, отхлебнув чая, закивал головой в знак одобрения. «Да-да, я думаю...» продолжил Лукьянов, тыча пальцем в экран, что, окружив тело своего собрата ветками клена, они показали, что тот оказался уничтожен врагом с неба. Встретив неожиданно для себя Дмитрия и Мари, местные поняли, что это разумные существа, но не их вида. Возможно, догадались, что мы прилетели с другой звезды, а единственные, кого они с других звезд видели, были их врагами. Так что они могли напасть не только в силу природной агрессии, а еще и потому, что появление землян отозвалось болью. «То есть вы думаете, что это действительно некий религиозный ритуал?» – уточнил Айк. «Но ведь религии и ритуалы свойственны расам согласия, разве нет?» Антон пожал плечами и посмотрел на Григорьева. «Не совсем так», — заявил тот. «Расы согласия в большинстве своем при развитии сводят влияние религии к минимуму, а проводимые ритуалы уже давно посвящены скорее человеку, нежели Богу. Несогласные же, напротив, имеют сильные культы, помогающие им удерживать вертикаль власти внутри общества. Не стоит забывать, что кажущееся единство несогласной расы, даже такой сильной, как Зуул, зиждется на строгой иерархии, ведь иначе отсутствие эмпатии привело бы их общество к падению в анархию. Но нам говорили, что ритуалы красивого погребения и уважения к прошлому скорее признак эмпатично развитой цивилизации», — воскликнул Айк. «Дескать, несогласные красиво хоронят лишь вождей». «Может, это и был вождь?» — снова пожал плечами Антон. «Может, он первым напал именно потому, что хотел оставить себе честь уничтожения захватчиков?» «Да уж», — Кинг осознал, что это может быть весьма плохим знаком. «Если они убили вожака Морлоков...» «Вы знаете, Антон», — сказал он на этот раз тихо, «если убитый был лидером, то у нас два варианта развития событий. Либо они сейчас заняты внутренними распрями и захватом власти, либо ищут нас, чтобы отомстить». В больничной палате стоял запах лекарств и чистоты. Дима уже полусидел на кровати и сосал через трубочку какое-то сильно разбавленное бульоном пюре. Говорить он пока что не мог, так что слушал. На громкой связи к ним подключились ребята с Марса, а именно Шан с Джессикой и Крис с Мичико. Здесь же собрались остальные участники легендарной восьмерки. Мари сидела рядом с Димой и вытирала протекающую из его рта жидкость, а Раш держала на руках Тома, которого не с кем было оставить, — говорил Крис. «И я думаю, что если мы сможем синтезировать белок, то будет вполне логичным провести эксперимент на ваших морлоках. Подействует ли он на них?» «В любом случае, это вопрос десятков, если не сотен поколений», — заметила Мичка. Ее голос звучал оттуда же из динамика, но если закрыть глаза, могло создаться впечатление, что они все снова вместе. «Да, но некоторые изменения мы сможем увидеть в течение 2-3 поколений», — парировал Ламбер. «То есть еще при нашей жизни. В любом случае, нам нужно решать, что с ними делать. Либо мы должны улететь, либо...» Крис был прав, поднимая такой вопрос. Никто не хотел задумываться о том, что будет дальше, но проблема стояла весьма остро. Либо поступить неэтично, негуманно, истребив морлоков как диких животных, либо загнать их в резервации и все-таки проводить над ними генную терапию в течение многих поколений, пока они не станут столь склонными к эмпатии, что вновь начнут создавать цивилизацию. Но и после, пока они не склонятся к согласию, пройдут века. Возникал соблазн просто обнести город стеной и игнорировать присутствие аборигенов, отстреливаясь при необходимости. «Почему ты решил собрать нас именно таким составом, чтобы обсудить это?» — спросила у Криса Мари. «Действительно, Айк понял, что он и не задумался, почему тот попросил прийти их всех, но не пригласил никого другого, кроме как восьмерку. Казалось, что это просто болтовня друзей у постели раненого товарища, но поднятый вопрос был слишком острым. «Боюсь, что мы с вами – тот самый эталон этичности», – ответил Крис после незначительной паузы. «Помните, именно так охарактеризовал нас Волси Гош во время переговоров. И я уже несколько раз замечал, что Артур советуется со всеми нами по вопросам, в которых сложно принять решение. Он тоже оставляет выбор нам. Разве вам не звонит временами Ланге? Так вот, ему эти мысли внушает Артур, а Генрих работает для него консолидатором наших мнений. Черт возьми, если подумать, то немец действительно время от времени звонил или писал, задавая какие-то провокационные вопросы, причем спрашивал что-то вроде «А что думает Рашми? А Дмитрий согласен с тобой?» «Интересно будет еще у фрау Волков спросить». «Мне он периодически пишет», — робко и с удивлением заметила Мария и посмотрела на Диму. Тот, выпучив глаза, закивал, соглашаясь с ней. Видно было, что он очень хочет что-то сказать, но не может. «Видимо, ты прав, Крис», — — подтвердил Айк. Мелькнула мысль, что это все дурно пахнет. «Нас и Артур расспрашивал даже в личных беседах», — вклинилась в разговор Джесс. «Причем так аккуратно, что я и не подозревала, с какой именно целью». «Вот видите», — сказал Крис, — «к нам прислушивается земля. Пока тема с морлоками не стала достоянием общественности, именно мы должны прийти к единому мнению, и, уверяю вас, каковым бы оно ни было, именно наше решение в итоге будет воплощено в жизнь. Если бы я мог подождать до того, как Дима поправится. Но нет, со дня на день информация просочится, журналисты напечатают новости в газетах, а люди в интернете начнут обсуждать. И мнений будет море». «Мы же не хотим, чтобы наши друзья из других рас согласия узнали о том, как мы не можем прийти к самосогласному решению». «Точно, самосогласное решение. По нормам согласия и во имя развития согласия. Вот чего от них ждет Артур». «Только почему именно от них? Земля преисполнена людьми, чье мнение не менее важно. Впрочем, сейчас не время об этом думать, хотя бы общий вариант они должны сформировать». «Что ж, если от нас ждут решения, то мое мнение состоит в том, что мы должны найти всех морлоков и переселить их, а далее проводить эксперименты», — сказал он. «Во-первых, милый», — возразила Раш, — «перестань называть их морлоками. Пусть будут предтечами». «Туше», — Айк натянуто улыбнулся, — «жена права». Он вкладывал в это название весьма оскорбительный подтекст, и подобный подход совсем не этичен. Даже учитывая, что один из предтеч ранил Диму, не стоило так их называть, ведь наименование приживется с его глупой подачи. «Согласен с Рашми», — сказал Шан. «Но это не все. Мы не можем и не будем проводить над ними никаких экспериментов, иначе обратимся к насилию. Если мы будем ловить их, делать инъекции, то станем для них теми же захватчиками. Вот же дьявол!» Айк вспомнил свой страшный сон, как пришельцы захватывают землю, как воруют его ребенка. Да и легенды об инопланетянах, ставящих опыты на людях. Нет, он точно был не прав, а Джоу вполне себе верно рассуждал. Но что тогда делать? Дима о чем-то замычал, указывая на свой телефон. Мари подала его, и Волков начал что-то писать, после чего передал телефон жене. «Мы можем найти способ проводить инъекции так, чтобы они не знали, и все время быть рядом как друзья. Помогать нести добро», — прочитала она. «И я с ним согласна». «Что ж», — подчеркнул Крис, — «такой вариант мне тоже по душе. Есть ли возражения?» На улице раздалась стрельба. Сначала пара одиночных выстрелов, а потом пронзительная автоматная очередь. Рашми испуганно прижала к себе малыша, а Дима попытался вскочить с кровати. Айк вздрогнул. «Что происходит?» «Что там у вас?» — голос Криса был встревожен. «Так, всем сидеть здесь и тихо. Заприте за мной дверь». Кинг встал и направился к выходу. «Айк, не ходи туда!» — сбившимся голосом завопила Рашми. «Мари, позаботься о ней, пожалуйста». Отрезал он и, не говоря больше ни слова, вышел. Вот выход из здания. Айк аккуратно приоткрыл дверь. Рядом никого не было, да и выстрелы, казалось, смолкли. Черт. Точно они. Пришли мстить за своего вождя. Когда машина промчалась от озера по лесу, она оставила за собой четкий след. Дойти до города было лишь вопросом времени. Почему? Почему Кинг не предупредил Богданова о подобном риске сразу после встречи с Григорьевым и Лукьяновым? Пригибаясь, будучи готовым упасть на землю в любую секунду, Айк аккуратно перебежал к соседнему зданию. «Вот же ты тупица, Кинг! Стреляют наши, а не по нам. Тебе грозит не пуля, а острые когти и зубы!» Вновь раздалась автоматная очередь, затем еще одна, шум мотора и чьи-то истошные крики. Да, несомненно, все происходило со стороны того злосчастного озера, где Мари подстрелила вожака. Все-таки морлоков. Называть их предтечами сейчас не было никакого желания. Он рванул в сторону выстрелов. Вот его шанс. Айк ведь хотел быть мужчиной, солдатом, напрашивался на приключения. Получай, дурак. «Я думаю, что если мне суждено попасть в переплет, он ждет меня», — сказал Кинг сегодня утром жене. «Ну что, попал в переплет? Куда ты бежишь, Кинг? У тебя нет оружия. Даже дубины нет. Тебя разорвут, как разорвали Волкова». Он с удивлением понял, что больше не хочет никаких приключений и переплетов. Но в крови буйствовал коктейль из адреналина и тестостерона, и Айк просто не мог остановиться. Через 3 минуты он увидел первую машину охраны, за которой сидели 2 парней и девушка из команды Богданова. Девушка и 1 из парней были вооружены, 2-й парень, казалось, ранен, он сам перетягивал свою левую руку жгутом. Девушка привстала из-за капота, выдала очередь куда-то вправо и тут же села обратно. Подбежав ближе, Айк разглядел, что раненый мужчина – Трейворс, его дружище Джим Трейворс. «Айк, что ты тут забыл?» – крикнул ему Джим, здоровой рукой подавая знаки, чтобы он свалил отсюда по добру, по здорову. Однако Кинг уже подбежал и присел рядом. Только сейчас он заметил труп Морлока в 5 метрах перед капотом. «Джим, только рука?» – вместо ответа только и спросил он, сразу бросившись помогать другу перевязывать рану. «Да, цепанул меня, мерзавец», – кивнул Джим. «Но не глубоко, хотя болит жутко». «Ничего, док подлатает», – похлопал по плечу Айк. «Где твой ствол?» «Надеюсь, ты не думаешь идти в атаку?» Джим выглядел вполне серьезно. «А ты думаешь, у меня есть выбор?» Айк пошарил глазами и обнаружил автомат, лежащий недалеко от трупа. Он встал и спокойно подошел к оружию. «Что вы прячетесь здесь?» – спросил он у девушки. Вроде Лара, Кинг не помнил имя точно. «Дэн повел ребят в атаку, 2 наших порвали. Он сказал держать точку и снимать тех, кто лезет со стороны леса», – ответила девушка. «А если полезут с тыла?» – спросил Кинг. «Там Ли и Джексон, у них тихо», – сказал Джим и похлопал по рации. «Твари слишком тупы, действуют как зомби, бегут в атаку, как только кого-то увидят». Следовало ожидать, что стратегия у столь падшего вида будет отсутствовать напрочь. Но, с другой стороны, они могли достаточно быстро понять, что земляне слишком опасный противник для лобовой атаки, и начать импровизировать. «Даже волки могут окружать добычу», — просто сказал он. «Уверен, что 2 здесь не нужны». «Феретти!» — окликнул Джим 2-го парня. «Давай, давай, с Айзеком, вперед! Зачистить справа! Лемпинский и я остаемся тут». Смуглый Феретти кивнул и подошел к Кингу. «Айк, он итальянец, не слишком свободно говорит по-английски, но понимает все команды. Вспомни армию, полковник», — сказал Трейворс уже ему, после чего повернулся к девушке. «Прикрой их, рядовой». Девушка встала и облокотила автомат на капот, а Кинг и Феретти двинулись вдоль улицы. Айк чувствовал, как бешено колотится его сердце, а вот его напарник, казалось, был полностью лишен каких-либо эмоций. Итальянец шел ровно, прикрывая левый фланг, то и дело в полоборота поворачиваясь назад, чтобы враг не рванул на них с тыла. Кинг старался делать то же самое, но по правому флангу. Было чисто. По пути им встретилась брошенная машина, несколько трупов морлоков и растерзанное тело кого-то из службы безопасности. Лицо было так изуродовано, что Айка чуть не вырвало. Он определенно размяк за годы вне армии. Под ногами валялись гильзы, покрывая красивую дорожку из утрамбованного щебня. Господи, лишь бы все гражданские сидели по домам. «Полковник?» Феретти поднял руку, и Айк сразу замер. «На 8 часов лезет на здание». «На 8 часов, то есть слева и чуть назад». Кинг повернулся, тварь карабкалась по стене металлического жилого здания между окнами и балконами и уже подбиралась к 4-му этажу. Раньше они ее или его не видели, но теперь монстр был на виду. Лезло существо довольно проворно, впиваясь прямо в металл когтями или цепляясь за элементы конструкции, было не разобрать. Из окна 5-го этажа сквозь стекло выглядывал какой-то человек. «Черт! Хоть бы эта тварь лезла на крышу! Феретти, прикройте, я подойду и сниму его!» Айк рванул в сторону твари. «Кто там живет?» «Отошел бы от окна!» «Если палить, можно и зацепить, а он давно не стрелял. Наверное, нужно было попросить это сделать итальянца, но теперь уже поздно». Подбежав поближе, Кинг закричал, рискуя привлечь еще тварей, но он всего лишь хотел, чтобы Морлок не заметил торчащее в окне лицо. Это был Итан Мур. «Что же ты творишь, социолог? Тебе не терпится посмотреть на потенциальный объект исследований?» Айк замахал руками, чтобы Мур свалил от окна. Тем временем тварь издала гортанный звук и полезла быстрее. Чтобы не зацепить Итана, нужно подойти совсем близко. Кинг встал практически под ним, прицелился и выдал короткую очередь. Морлок с криком отцепился от здания и плашмя грохнулся оземь в 3 метрах от Айка. Он сделал еще пару точечных контрольных выстрелов, но тварь не шевелилась. Из нее текла кровь малинового цвета, напоминающая джим. Внутреннее ликование. Да, он полезен, он только что спас глупого австралийца. Обернувшись, Кинг увидел, как Феретти целится куда-то слева от него. Очередь и вопль. Резко направив и корпус, и автомат в сторону крика, Айк увидел оседающего Морлока. Если бы не меткий выстрел итальянца, тот порвал бы его со спины. Кинг совсем не слышал его приближения. Вдали раздались еще выстрелы, и Айк с Феретти продолжили маршрут. «Полковник, хороший выстрел», — кивнул ему итальянец, улучив минутку. «Взаимно, лейтенант», — Кинг ответил кивком, — «боевое братство». Как ему этого не хватало. Жаль, их враги – существа, падшие столь низко, что истребление больше походило на охоту. Тем не менее, хищники умудрились убить нескольких профессиональных солдат, вооруженных как заправские командос. Не стоит расслабляться. Пройдя еще пару зданий, они уперлись в лес. Выстрелы раздавались уже оттуда. «Полковник, туда не можно!» Слегка ошибаясь словами и указывая в сторону леса, сообщил ему лейтенант. «Деревья, прыгать вниз. Мы в опасности, мы двое, их много». Да, Феретти был прав, лес – территория Морлоков. Но именно туда отправилась основная группа, видимо, преследуя отступающих. Из леса вырулила машина и на полной скорости помчалась прямо на них. На крыше машины сидел Морлок и пытался удержаться за нее. У водителя были ошалевшие глаза, и Айк не понимал, как он это смог разглядеть, а пассажир пытался стрелять сквозь крышу. Подрулив поближе, водитель вдавил на тормоза, и автомобиль встал метрах в 10 от Кинга и Феретти. Тварь на крыше поднялась во весь рост, и Айк тут же пальнул по ней. Промазал, и Морлок прыгнул в его сторону. Громкая очередь слева, и метрах в 5, не достигнув земли, упал труп, сраженный лейтенантом. Из машины вылезли водители еще 2. Вроде никто не был раненым. «Доложите обстановку», — потребовал Айк, но на него сначала посмотрели с удивлением. Однако, может, то, что они быстро вспомнили, кто такой Айзек Кинг, а может, то, что Феретти добавил «доложите полковнику», помогло. «Нас там 23 человека, все по машинам, преследовали нападавших, они бегут», — сообщил один из солдат. «Богданов приказал вернуться и контролировать точку. На обратном пути на нас налетели 3, прямо под колеса бросились. Одного снял котик, 2-го мы, просто переехали, а 3-й вцепился в крышу, никак не могли ни сбросить, ни пристрелить. Цеплючая сволочь». Бородатый английский наемник, стоящий рядом с нашивкой в виде мордочки кошки, улыбался. Видать, ему это все доставило долгожданное удовольствие. «Они очень цеплючие», — подтвердил Айк. «Одного мы нашли лезущим прямо по металлу здания». Его слова, судя по всему, произвели впечатление, и ребята нахмурились. Все понимали, что это значит. Стальные двери не защитят жителей, если к ним могут запросто залезть в окно. Спустя час патрулирования вернулись остальные машины. Почти все. Не было только Богданова. Джим, которому Катрина быстро наложила швы и вколола все виды антисептиков, стал старшим, но он оказался слишком слаб, чтобы организовывать поиски. Богданов не выходил на связь. Никто из его спутников тоже. «Джим», — сказал весьма уставший, но все же полный энтузиазма Айк, «я готов пойти прочесывать лес». «Дай мне 2 машины и 5 парней. Остальные нужны здесь». Тревор вздумал. И Кинг понимал, о чем. Доверить ли ему такую работу? Да и вообще он не в штате. Еще и является очень важной персоной. Уже то, что Айк ходил в патруле, считалось нонсенсом. А уж отправить его в опасную миссию, за это Джима по головке не погладят. «Айк, прости, но пусть едет Рамирс. Ты, если так уж хочешь быть полезным, можешь остаться при оружии и походить в патрулях». «Айк!» — Раздался крик Рашми, и он обернулся. Жена быстро шла к нему. Лицо выражало тревогу и облегчение одновременно. «Ты цел?» «Я в порядке», — он обнял Раш. «Чего не скажешь о паре Мор предтеч, которые бросили мне вызов?» Ее объятия были жаркими, а сердце так дико колотилось, что ему казалось, будто жена сейчас выдержала бой, а не он. «Не хвастайся», — только и сказала она и замерла на минутку. Потом отпрянула и добавила. «Том с Марией и Димой, они там, под охраной, правда, охранники все раненые, трое. Я каждый раз боялась, что если тебя нет среди раненых, то...» «Прекращай, Раш, я же военный с хорошей подготовкой», — соврал Кинг и подмигнул Треворсу. Тот о чем-то говорил по рации в наушник и, казалось, даже не заметил его знака. «Айк», — наконец сказал он, — «Богданов жив, вышел на связь. Машина перевернулась, соколы тихи мертвы». Позывные ни о чем не сказали Айку, но он огорченно вздохнул. Четверо погибших и четверо раненых, включая Треворса, за одну атаку. И пусть противник потерял в десятки раз больше, это все равно значительная потеря. Черт возьми, они сюда вообще-то не воевать прилетели. Эти ребята должны были охранять их максимум от хищников. А сколько еще морлоков таится по лесам? Теперь они знают, где живут земляне, и отныне такие набеги могут совершать каждый день, а еще и ночами. Что случится, если они нападут ночью, когда все спят? Осталось, дай бог, пара десятков солдат. «Нам нужно вооружать милицию, будем патрулировать», — заявил он. Примечание. В данном контексте милиция – вооруженное народное ополчение. Как правило, формируется с целью защиты населенного пункта от нападения или от бандитов. Является в основном временными силами, слабо обученными и плохо вооруженными, однако зачастую служба в милиции является весьма продолжительной. Треворс отмахнулся. «Сейчас Рамирес привезет шефа, с ним и обсуждай», — ответил Джим. Айк присел на капот машины, а Рашми села рядом, поглаживая его по руке. Так они сидели несколько минут, а потом жена ушла обратно к сыну. Правильно, так будет спокойнее. По крайней мере, ему. Машина Рамиреса вернулась спустя еще минут 15. Из нее выполз Денис Богданов. Он был цел, дико повезло, что машина его пощадила. Он сидел на заднем сидении, а некий Лев Сокольский с позывным «Сокол» и бывший за рулем весельчак Христо Тодоров, противовес характеру, получивший кличку «Тихий», были мертвы. Машина врезалась в дерево, а потом перевернулась. Еще погибли Элен Ротаковский и Пак Шиян. Неузнаваемое тело последнего ему встретилось во время патрулирования с Феретти. Двое поляков в один день, несчастливый день для Польши. Он помнил Ротаковский, она играла на гитаре и пела очень красивым голосом. И помнил, как здорово шутил и звучно смеялся Тодоров. Айк не знал их позывных, но Джим ему все рассказал, пока они ждали Рамиреса с Богдановым. Богданов выглядел растерянным и опустошенным, казалось, никого не узнавал. «Дэн?» — Треворс поддерживал его правой рукой, левая висела на повязке. «Ты как? Нам тут нужно многое решать». «Джим прав, Денис». Айк подошел с другой стороны. «Необходимо организовывать патрули, запрашивать подмогу с земли. Нужен забор, нужны дроны, нуж...» «Пусть Джим все решает», — тоскливым голосом сообщил Богданов. «Я не могу». «Что с ним?» Кинг не знал Дениса так хорошо, как, к примеру, Волков, но таким его никогда не видел. Судя по лицу Треворса, тот тоже не ожидал подобного поведения. «Дэн, ты здесь главный. Волков до сих пор говорить не может. Я тебя не понимаю», — удивленно сказал он. «Не пытайся меня понять. Я виноват, ребята погибли. Я должен был подумать, что они пойдут за нами, но я не смог. Я допустил промашку, и вот четверо ребят мертвы. Как я могу отвечать за безопасность? Я слаб. Да, вы должны принять у меня пост, а я вернусь на землю и подам рапорт об отставке. Когда рейс? Завтра же?» Богданов говорил сбивчиво, делая паузы. Его руки дрожали, а глаза бегали. Губы Джима подергивались, он с надеждой смотрел на Айка. «Денис», — Я тоже только сегодня понял, что Мари убила их вождя, и они придут мстить. Так что ты не один такой, мы все могли догадаться». Попытался успокоить главу безопасности Кинг. «Так что прекращай». «Все могли», — согласился Богданов. «Но я был обязан. Я сдаю должность». «Ну, допустим, ты не командир, ладно», — согласился Треворс, хотя по его лицу было видно, что он совершенно не согласен. «Но нам сейчас нужен каждый солдат, каждый, кто умеет стрелять». «Ты посмотри на меня!» — неожиданно закричал Богданов. «Я сейчас способен только пулю в голову себе пустить. Я не могу, я не должен. Я улечу, не пытайся меня удержать». Он сел на землю и заплакал. «Что это такое?» «ПТСР». Примечание. Посттравматическое стрессовое расстройство часто проявляется у бывших участников боевых действий. «У ветерана спецназа что-то невероятное происходило. Но нужно что-то делать здесь и сейчас». Айк подошел к Джиму и потянул его в сторону. «Дружище», — шепотом сказал он, — «если Денис в таком состоянии, он и правда не помощник. Бери все на себя, а я помогу тебе с общением наверху и с организацией милиции. Пусть слетает на землю. Либо там ему станет легче, и он вернется, либо нет, но тогда ему нужен будет хороший психотерапевт. А тут таких нет». Джим вертел в руке сигарету, не спеша ее зажигать, и смотрел в сторону мимо Айка и мимо Андрея. «Ладно, ты прав», — махнул он, наконец, рукой, из-за чего сигарета вылетела в траву. «Черт, это была последняя в пачке». «С ними я тебе точно помогу. Сигарет у тебя будет достаточно». Айк улыбнулся. «Да и черт с ней, знак, что пора бросать», — нервно засмеялся Треворс. «Ладно, принимай пост, временный глава безопасности Конкордии». Айк похлопал его по плечу, но осторожно, чтобы не травмировать руку. После чего подошел к Денису. Тот как-то странно смотрел на выгруженные из машины тела. Вроде как и с болью в глазах, а вроде как и с неким безразличием. Ему точно нужна помощь психолога. Кинг не до конца осознавал, что же так сильно изменило этого повидавшего все на своем веку мужчину. Но мог понять причину его недовольства собой. Действительно, после нападения на Диму и Мари у них была пара суток, чтобы подумать, предугадать риск, организовать патрули и оборону. Но Богданов не придал этому достаточного значения и теперь просто не мог себя простить. Сбитый летчик. Увы, как бы он ни был хорош в таком состоянии, он тут точно бесполезен и даже опасен. Айк подошел к Денису и присел рядом. «Завтра утром можешь лететь. Мы с Рашми планировали слетать на Марс, но сейчас не до того. Ты там отдохни и возвращайся». «Я подумаю насчет возвращения», — только и сказал Богданов. «Да, Диму ждет удар. Во-первых, он все пропустил и не смог ничем помочь. Во-вторых, во всем произошедшем была и его косвенная вина, ведь это ему пришла в голову отличная мысль насчет пикника». Несмотря на то, что рано или поздно они все равно бы нарвались на морлоков. А тут еще и потеря Богданова, Диминой правой руки на планете. Айк поднял голову и посмотрел на небо. Темнело. Ему еще нужно собрать активных мужчин и сформировать патрули. Или пусть Джим сам все сделает. Да нет же, он же обещал ему поддержку. Надо вставать и идти делать мужскую работу. Хотя, если честно, он чувствовал, что уже сыт приключениями, и то, что над ними всеми нависла смертельная угроза, ощущалось отвратительно. Было бы лучше, чтобы его жизнь так и оставалась скучной жизнью семьянина и ботаника.